avarice in your body by and for yourself through the kriya process. И вы, вам разумно открыть это в себе через крия практики, через крия процесс, это самостоятельно. Потому что если вы просто слушаете говорящего, для вас, для ума вашего, это еще одна идея. К мириаде идей и мнений, которые вы уже имеете, она ничем не поможет. Вы только через крия практику сможете самостоятельно это открыть в себе. And this, that is why I have written beginning of the process of occasional causes of separative movements in the consciousness. Поэтому на этапе шестом, да, у нас шестой этап, у нас начинается процесс пауз в движениях мысли, да, в разделяющих движениях сознания, в движениях мысли. Now this is called dharana. И это называется dharana. Dharana means something which holds you, which protects you. Dharana это означает что-то, что вас как бы держит, поддерживает, что вас защищает. Now what protects you? It is the no thought, the freedom from thought that protects you. Thought destroys you. Thought is your enemy. That is why the gap between the thought is what holds you. That is why it is said dharma. Вот мыслительный ваш процесс с мыслящим, он на самом деле врагом вашим является. Поэтому как паузы в движении мысли, это божественность, которая вас охраняет, сохраняет и поддерживает. Now, as I said yesterday, after the body is taking 144 pranayam, if somebody wants to do these 2 hours of 144 pranayam for 12 days, then he completes 1728 pranayams, and that is the third, this number 7 state, and it is called dhyana, means meditation. И тогда, если, вчера мы говорили об этом, если вот этот предыдущий этап, 144 пранаямы, в состоянии делать 12 дней подряд, тогда наступает дхьяна. Это то, что мы называем медитацией. Now let me tell you, what qualifies us to go to higher kriya? Теперь скажи, я вам скажу, что, как бы, что делает нас пригодными или квалифицированными для того, чтобы получить высшие крии. And that is, there are two things. Either this Khechari Mudra, that means doing Talabhukriya, Talabhukriya, Talabhukriya, and ultimately Khechari Mudra happens, that is one criteria. Another criterion is that to be able to increase the pranayama and ultimately to be able to complete 1728 pranayama in 12 days. So these are the two criteria. So anybody who has done that, he or she is welcome to go to the second initiation. Поэтому вот как бы это два условия по получению высших крии. Это первое, значит, дхьяна, когда вы в состоянии сделать 1728 пранаям, это 144, как бы 2 часа 12 дней подряд, либо у вас случается кечери мудра как результат того, что вы делали там объекты. Это две вещи, которые вас квалифицируют на то, чтобы получить крии высшие крии, крии следующего уровня. And the second is pranayama. Second kriya, second level of initiation. Yes. No, but there are two criteria. One through talabhukriya, another through pranayama. Итак, два критерия. Либо One or the other. Это либо через талабьякри, либо через пранаям. Как бы два способа. Now the time has come. Либо так.